Я не мог поверить его словам, но все же был рад, что он рассказал мне все это. Теперь мне будет гораздо легче убить его. Но почему бы вам не развестись с ней? Делани отрицательно покачал головой. Нет, это было бы слишком просто. Пока она верит, что унаследует после моей смерти все мое состояние, она останется со мной, уж я ее знаю. Я знаю ее мелкую жадную душонку. Да и к тому же, кто будет заботиться обо мне? На ком я буду срывать свое плохое настроение? «Мне пора идти, мистер Делани», — сказал я, подходя к лестнице. «Минутку», — остановил он меня. «Относительно телевизора, который вы собираете для меня, не могли бы вы сделать дистанционное управление? Я не хочу каждый раз подъезжать в этом проклятом кресле к аппарату, чтобы включить или выключить его». В тот момент, когда он говорил это, у меня в голове мелькнула идея, как я могу убить его. Дистанционное управление давало ответ на эту задачу. Чтобы лишить Делани жизни, достаточно будет каким-то образом подать на пульт дистанционного управления высокое напряжение. И тогда Делани умрет в своем металлическом кресле так же быстро, как и на электрическом стуле. Я начал спускаться, не поворачивая головы, так как боялся, что по выражению моего лица он сразу догадается, что я намереваюсь сделать. Я лишь сказал: «Я сделаю это для вас, мистер Делани». Я вернулся домой и принялся детально обдумывать идею, которую Делани мне невольно подсказал. Я был уверен, что смогу убить его, не возбуждая никаких подозрений. Действительно, единственная возможность убить безнаказанно — это создать видимость несчастного случая. Делани умрет, пораженный током из-за собственной неосторожности. Главное, чтобы расследование этого случая вел шериф Джефферсон. Но если у шерифа появится хотя бы искра сомнения, он тут же обратится в Лос-Анджелес. И если этим делом заинтересуются специалисты, мне придется изрядно понервничать. Я был уверен, что мне легко удастся обвести вокруг пальца престарелого шерифа. Но вот обмануть лейтенанта Джона Буса из уголовной полиции Лос-Анджелеса будет неизмеримо труднее. Я познакомился с ним, когда я работал в Лос-Анджелесе. Это был неподкупный коп, на счету которого имелось достаточно много раскрытых убийств. Так что у меня не было ни малейшего желания попадать в поле его зрения. Случайная смерть от неисправной системы дистанционного управления казалась мне отличной идеей. Но для ее реализации надо было серьезно поработать. Первым делом нужно было закончить телевизор. Без него я не могу и мечтать об убийстве, даже если и благополучно разрешу все трудности. Я принялся за работу, все время думая о Хильде. С каждым проводом, который я припаивал, с каждой лампой, которую я вставлял, я приближался к тому моменту, когда верну Хильде свободу, и начнется моя новая жизнь вместе с ней. Вероятно, я совсем потерял голову, но я находился в том состоянии, в котором находится любой мужчина, влюбленный в недосягаемую для него женщину, каковой для меня являлась Хильда. В понедельник утром я погрузил телевизор в фургончик и отправился в голубую Сойку. Я не видел Хильду с того вечера, когда Делани ударил ее в моем присутствии. Беспрерывно думая о ней, я, тем не менее, не хотел видеть ее до того момента, когда мой план не будет приведен в исполнение. Я боялся, что Хильда может отговорить меня от задуманного. Когда я подъехал к дому, то увидел Хильду. Она мыла Бьюик. Я медленно проехал мимо. Хильда мельком посмотрела в мою сторону, и на мгновение наши взгляды встретились. Но я продолжил путь. Со стороны можно было подумать, что мы просто двое незнакомцев. Пока что надо было делать вид, что мы незнакомы. Это могло оказаться полезным, если что-то пойдет не так, и полиция начнет следствие. Делани читал газету, сидя на веранде. Он отложил газету, услышав шум подъезжающей машины. «Вот то, что я обещал вам, мистер Делани», — сказал я. «Прекрасная работа, Риган. Покажите ко мне его». «Вскоре вы сами в этом убедитесь». Я вытащил аппарат и втащил его на веранду. Мне понадобилось чуть более получаса, чтобы установить приемник. Потом я объяснил Делани, как им пользоваться. Затем я подключил стереоколонки, положил пластинку на проигрыватель и прибавил звук. По лицу Делани я видел, что он доволен. «Действительно, можно подумать, что в этой комнате находится оркестр». Я объяснил ему, как пользоваться дистанционным управлением, и это больше всего ему понравилось. Я закрепил его на ручке кресла. Там было всего лишь три кнопки. Одна для того, чтобы включать-выключать телевизор, и две других для регулировки громкости и изображения. Когда я купил этот блок, каждая кнопка была изолирована резиновой прокладкой, но я их снял. Я еще раз все проверил и вновь включил телевизор. Мы просмотрели небольшой фильм, затем Делани выключил телевизор, пользуясь дистанционным управлением, и повернулся в мою сторону с довольным видом. «Потрясающе! Это просто чудо!» «Я старался сделать все наилучшим образом, мистер Делани», — сказал я, не отводя глаз от руки, которая лежала на кнопках пульта дистанционного управления. Затем он сказал такое, из чего я понял, что счастье на моей стороне. «Вы случайно не знаете женщину, которая могла бы приходить и убирать этот дом? Эта проклятая мексиканка не желает больше работать здесь. Ей, видите ли, слишком далеко ходить от автобусной остановки. Завтра она покинет нас». Эта мексиканка являлась весьма трудным пунктом в моем плане. Было невозможно реализовать план, который уже созрел в моей голове, если бы кто-то посторонний находился в доме. Теперь это препятствие должно было исчезнуть. «Я расспрошу кое-кого, мистер Делани, и если будет подходящее предложение, обязательно сообщу вам». «Благодарю вас. И особенно благодарю за телевизор. Я пришлю вам чек». Он положил пальцы на панель управления и включил телевизор. Как завороженный я наблюдал за манипуляцией моего пальцев. Если счастье будет по-прежнему сопутствовать мне, то уже в пятницу, нажав на кнопку, Делани умрет. Я оставил его развлекаться с телевизором, а сам быстро поехал к гаражу. Хильда стояла возле Бьюика, глядя в мою сторону. Я приветствовал ее движением руки, но не остановил машину. Глядя в зеркальце заднего вида, я не мог видеть выражения удивления и некоторой растерянности на ее лице. Я вернулся к себе домой. «Итак, главное препятствие в осуществлении моего плана исчезло. Не можно было приступать к реализации. Только бы Хильда уехала в пятницу утром в Грин-Кэмп. В этом случае Делани будет находиться в доме совершенно один, и мне никто не помешает. Но включит ли он телевизор? Я открыл журнал с еженедельной программой и начал просматривать программу телепередач на утро пятницы. К моей большой радости я обнаружил, что в пятницу в 9:45 будет транслироваться известный боевик Джека Демпси. Я знал, что Делани ни в коем случае не пропустит возможности посмотреть этот фильм. Так что мне вновь сопутствовала удача. Но оставалась главная работа. Мне нужно было в четверг ночью приехать в голубую сойку и подключить высокое напряжение к пульту дистанционного управления. К тому же я должен быть далеко от дома Делани в момент его смерти. Предположим, Хильда не уедет в Глинкэмп утром, или же Делани включит телевизор еще до ее отъезда. Или же, увидев мужа убитым, она дотронется до него, тем самым убив себя. К тому же, была ли гарантия того, что Делани включит телевизор именно в тот момент, который я наметил? Да, над этим действительно нужно было поломать голову. И я размышлял над этой проблемой, пытаясь найти удовлетворительное решение, когда услышал шум подъезжающей машины.